557. Уже прошло то время, когда вы представляли себе битву, как трубы ангелов. Вы уже понимаете, что тьма вызывает непроявленные силы хаоса, в этом своеобразный магнит темных сил. Против этого нужно усиливать все лучи и токи. Вы уже ощущаете это усиление. Приходится употреблять как бы грубые токи, которые могут проникнуть через хаос. Немногие могут распознать это различие, ибо их внимание не устремлено в этом направлении. Даже самые грубые проявления, минуя человеческие мозги, недоступны сознанию. Насколько была бы легче битва, если бы человечество могло откликнуться на главнейшие основы бытия?